Глава 28. Только когда руки Адель легли ему на плечи, а его на ее талию, он вдруг понял одну простую истину. Он понятия не имел, что делать дальше. За всю его жизнь он ни разу ни с кем не танцевал. И может, если бы перед ним стоял кто угодно, а не она, то Дум бы даже не обратил на это никакого внимания и начал импровизировать, но всегда есть это всратое «но». Говорят, что в танце можно понять даже мысли другого человека. Алекс до этого момента не верил. «Всё хорошо», – прошептала на ухо Адели, словно действительно прочитала его мысли. «Просто повторяй за мной, не обращая ни на кого внимания». Алексу хотелось сказать, что он и так, кроме нее, ни на кого больше не смотрел, но не мог. Эти слова все никак не хотели покинуть его разум, будто что-то запирало их, что-то крепче любого засова или замка. Уже дважды подобное не приводило ни к чему хорошему, и неизменно заканчивалось одним. Они умирали, все умирали. Дом не видел, как насмешливо на них смотрят люди, как некоторые украдкой показывают пальцем на нелепую пару. На черного мага в явно бандитском, судя по наложенным чарам, костюме и девушку невероятной красоты из высшего общества. Они были как лебедь и ворон, если позволить немного поэтичности, или как цыганка и горбун. Адель прижалась к его груди. Играла какая-то дурацкая музыка, какие-то арфы, орган, скрипки и все то, что никогда не слышал прежде Алекс. Профессор Раевский пытался приучить их к классической музыке, но в случае Дума сыграла свою роль тлетворное влияние Робина. «У тебя начинает получаться». Они кружились и думали о чем-то своем, а может, и не думали ни о чем, просто наслаждались моментом. Адель не спрашивала, какие дела связывали Алекса с вампирским лордом, а тот не спрашивал, почему все называют ее миледи, совпадением это назвать уже сложно. Неужели у убийц синдиката существовала какая-то внутренняя иерархия? В таком случае плевать. Ему просто хотелось держать ее в руках, вдыхать аромат цветочного парфюма и неумело двигаться в такт музыки, будто он был нормальным человеком, не сбежавшим из приюта мальчишкой, нареченными этими самыми простыми людьми монстром, а самым тривиальным, никому не интересным, скучным Александром Думским. «Знаешь, многие простые люди мечтают быть таким, как ты», шептала Адель, щекой лежа на его груди. «Может, действительно, в танце можно прочесть мысли?» Алекс, правда, пока не обладал таким умением. И его напарница оставалась для него все такой же загадкой, как и в начале. Вот только Дум с детства интересовался загадками. «Раз в неделю попадать в смертельные опасности?» Попытался свести все к шутке Алекс. «И пачками глотать ибупрофен по вечерам?» И вновь эта улыбка, полная загадок и очарования. «Быть молодым и сильным», — ее шепот обволакивал Дума, заставлял его не замечать ничего, кроме нее. «Опасным, решительным, свободным, свободным даже больше, чем все остальные, не принадлежать никому, кроме себя самого, каждый день как последний, а после хоть пожар, хоть потоп». «Алекс, ты даже не представляешь, сколько из тех, кто нас сейчас окружает, готова дать все, что имеет, чтобы хоть один день пожить в твоих туфлях». «Я вполне готов сдавать их в аренду. Подарок, конечно, но я же не насовсем. Так чисто поносить». Адель немного отстранилась, посмотрела ему в глаза и поцеловала, не стесняясь. При всех тех, кто явно знал его, и о ком он, Алекс Дум, понятия не имела. «Я поняла, ты пытаешься дурацкими шутками отстранить от себя людей, чтобы никто не понял, что ты хочешь сказать на самом деле». Дом чуть устало вздохнула. «Мне от тебя ничего не утаить, да? А ты хотел бы? Что за интерес в человеке, в котором нет секретов? В каждом из нас есть секреты, Алекс». Она махнула губами по уголку его собственных. «Это даже и поцелуем не назовешь. И о большинстве из них мы и сами не догадываемся». Они протанцевали еще несколько минут. Приятных, спокойных, обыденных минут. Но, как и все хорошее, это должно было когда-то закончиться. И закончилось вполне решительно. Пол под ногами Алекса вздрогнул. И конферансье метрдотель Паш, или что за чин носил этот клятый эльф, провозгласила: «Дамы и господа, мы поднимаемся в воздух. Прошу всех пройти в главный зал для начала аукциона. Правила вы знаете». Танцующие, пьющие, болтающие с показной линцой, нехотя, будто им это было 100 лет как не нужно, направились следом за эльфом по хитросплетению лабиринта коридоров, ведущих к разным помещениям, большинство из которых имели явно техническое назначение. Алекс ненадолго отвлекся от своих мыслей об опасной красавице. Теперь его воображение всецело занимало только одно. Что из магических чудес он мог увидеть на аукционе? Глупых надежд, что у него получится что-нибудь оттуда тиснуть или, что еще нелепее, купить, он не питал. Но одна только возможность взглянуть на сокровища магии уже стоила всего того дерьма, что стремительно летело в сторону его скромной персоны. «Сюда!» Адель силой потянула его внутрь какого-то помещения, откуда они уже спустя мгновение вышли в некое подобие технического коридора. Какие-то трубы, бесконечные лестницы, все шумит, грохочет, а Алекс стоит и едва не пускает детскую слезу. «Там же...» «Я потом каталог тебе покажу». Адель решительным движением дернула какие-то бретельки на наряде, что-то там нажала, где-то потянула, и вот уже вместо коктейльного платья с глубоким декольте она стояла в легкой майке и недлинных бринжах. «На картинке посублимируешь». «Фу, как грубо». Алекс только поправил галстук. Адель посмотрела на него с нескрываемой завистью. «Вроде мы живем в веке победившего феминизма, а все одно. Вы, парни, хоть в грязи можете валяться в своих прикинах, а нам приходится под каждый случай подбирать что-то удобное». «Просто у нас меньше выступающих частей тела», — пожал плечами Алекс. «А еще мне вот, к примеру, без разницы в чем. «Неважно», — перебила Адель и достала еще один пистолет. «А второй-то демона и змея она где хранила?» «Посол сейчас направится в уборную». «Откуда такая уверенность?» «Тоже неважно». Девушка подвязала волосы и указала куда-то за самую толстую трубу. «Мы проникнем в уборную сверху. Твоя задача — выйти в коридор и заболтать его охранников, пока я выясню все, что мне нужно». «Ты знаешь, я все сильнее начинаю сомневаться, что я вообще нужен в этой операции. Ты вроде как прекрасно справляешься без меня. И не надо мне про демона. Уверен, ты и мага Фейри завалила бы со своей-то алхимией. Геральт, ты в юбке». «Геральт?» «Неважно». С довольным видом вернул фразу обратно Алекс. «Поверь, у тебя в этом плане центральная роль», после короткой паузы произнесла Адель. «А теперь поторопимся. У нас есть всего несколько минут до того, как подействует яд в шампанском посла». «О, так мы играем в эту игру не вдвоем. Кто успел, тот эльф или зверолюдка Барбан? Хотя о чем я? На дирижабле синдиката, скорее всего, достаточно тех, кто работает на синдикат. Забавно, да?» Адель молча отодвинула Алекса плечом и пошла впереди.